А я грустить не собирался вообще. Я собирался устроить танцы. Раз ты решила выйти на этой станции, сменила на другую мою геолокацию. Пока. Ну и счастливо оставаться мне. Наш город засыпал в моем грязном окне. Ты с ними на волне, но со мной не такая. Нет. Мы тут сгорим в огне, дорогая. Та ночь была длинная, зима в Подмосковье. Мне было наплевать, милая, как ты готовишь. Чтоб вообще не стучать, я от стены кровать отодвинул. Чтоб соседям не было обидно. Интересно, дождалась бы ты меня лет через пять, честно. Я не готов был это проверять, ведь за результат я не уверен. Этой сука лотерея. У тебя висит пара побрякушек. Как они звенят в постели, я люблю послушать. Прячут взгляд колючие линзы Гуччи. Для меня всегда ты будешь лучшей. Но куда ты ушла? Но куда ты ушла? Куда ты ушла? Сука, я тобой дышал. Но куда ты ушла? Но куда ты ушла? Куда ты ушла? Сука, я тобой дышал. Она вильнула жопой, как надо. Как будто это был в натуре финальный кадр. Хлопнула дверью своей взорванной тачки. Стартанула с буксами, я в тапочках тупил в ящик. Я думал, больше ее не увижу. Она всегда летала где-то выше. Уж точно выше, чем я, гораздо. Я бы в жизни не допрыгнул, сколько бы ни старался. Я обожаю дарить подарки. И сразу ей на шею повесил паука. В детстве фанател от блатной романтики. Кое-кто тут понял, на что я тогда и намекал. Я всю жизнь спросил Бога о тебе. А когда увидел, офигел. Ты слишком для меня хороша. Мне такая не нужна. У тебя святая душа. Уйди от меня подальше. От этого 40-летнего мальчика. Я отпускаю тебя с Богом. Но у меня твои пароли, логин. Но куда ты ушла? Но куда ты ушла? Куда ты ушла? Сука, я тобой дышал. Но куда ты ушла? Но куда ты ушла? Куда ты ушла? Сука, я тобой дышал. Но куда ты ушла? Но куда ты ушла? Куда ты ушла? Сука, я тобой дышал. Но куда ты ушла?